Глава 45. Около 3 часов ночи Крофорд, дремавший возле жены, внезапно проснулся. Белла вдруг пошевелилась, и ее дыхание прервалось. Он сел и взял ее за руку. «Белла!» Она глубоко вздохнула. Глаза ее были открыты, впервые за много дней. Крофорд наклонился к ее лицу, хотя знал, что она его все равно не видит. «Белла, я люблю тебя, родная», — сказал он, надеясь, что она его слышит. Он испугался. Страх бился о ребра, кружа, как залетевшая в комнату летучая мышь. Потом он взял себя в руки. Он хотел что-нибудь сделать для нее. Хоть что-нибудь. Но боялся, как бы она не почувствовала, что он отпустил ее руку. Он приложил ухо к ее груди. Услышал, как ее сердце дрогнуло, затрепетало и остановилось. И больше ничего. Только какой-то странный звук, словно что-то течет. Он так и не понял, откуда пришел этот звук. Из ее груди или у него просто звенело в ушах. «Да благословит тебя Господь! Да примет Он тебя, твоих родных!» прошептал Крофорд слова, и ему хотелось, чтобы это было правдой. Он привлек ее к себе, сел, откинувшись на изголовье кровати, и прижимал Беллу к груди, пока умирал ее мозг. Платок сполз с головы, и стало видно то, что осталось от ее волос. Он не плакал, у него не было больше слез. Потом Крофорд надел на Беллу ее любимую, самую лучшую ночную рубашку и посидел еще немного, прижимая руку жены к своей щеке. Широкая, ловкая ладошка с мозолями от бесконечной возни в саду и запястье, все истыканное иголкой для внутривенных вливаний. Когда она приходила из сада, ее ладони всегда пахли тимьяном. Представь себе, что это яичный белок. Так просвещали Беллу о сексе подруги в школе. Они с Крофордом смеялись над этим в постели много лет назад. Несколько лет назад. Недавно. Не думай об этом. Не об этом. Вспомни что-нибудь хорошее, чистое. Это и было чистое. Тогда, в первый раз, она была в круглой шляпке и в белых перчатках. Они поднимались на лифте, и он весьма артистично насвистывал «Начни бегайн» Кола Портера. А дома она часто подсмеивалась над Крофордом, что у него карманы набиты всякой ерундой, как у мальчишки. Крофорд вышел в соседнюю комнату, зная, что может в любой момент оглянуться и увидеть ее, лежащую неподвижно на постели в теплом желтоватом свете прикроватной лампы. Он ждал, когда ее тело превратится лишь в объект для окончательной ритуальной церемонии, когда она перестанет быть тем телом, которое он обнимал, окончательно перестанет быть спутницей его жизни и останется лишь в памяти. И тогда он сможет позвонить, чтобы ее забирали. Он стоял у окна и смотрел в темноту на востоке. Он не встречал зарю, просто окно выходило на эту сторону.